По данным Национальной ассоциации расстройств пищевого поведения, резкое снижение потребления углеводов и сахара лишает организм необходимой глюкозы, необходимой для получения энергии. Диета действительно может усилить чувство вялости, умственного тумана и рассеянности. Глава 217. Заманивание Лоли. После этого длинного объяснения Кеничи выпил стакан воды только для того, чтобы обнаружить, что Чикаге все еще смотрит на него, все еще держа пустую тарелку, в которой раньше был кусок тыквенного пирога. «Есть еще что? То, что ты хочешь знать, Чикаге?» – спросил Кеничи. «Да». «Есть ли польза от шоколада или конфет?» – спросила Чикаге с огоньком в глазах. Кеничи улыбнулся и кивнул. «Шоколад – это любимое сладкое лакомство, которое также полезно для здоровья. Он содержит флавоноиды, которые действуют как антиоксиданты. Антиоксиданты защищают организм от старения, вызванного свободными радикалами, которые могут вызвать повреждения, приводящие к сердечным заболеваниям. Хотя шоколад содержит полезные для здоровья ингредиенты, это не значит, что вы должны переедать шоколад. Шоколадные батончики и конфеты часто содержат много жира, сахара и калорий. Умеренность всегда является ключевым фактором, и темный шоколад приносит больше пользы, чем молочный шоколад. Сладости и жиры могут способствовать оптимальному здоровью благодаря содержащимся в них фитохимическим веществам, способствующим укреплению здоровья, многие из которых до сих пор идентифицируются. Услышав это объяснение, Чикаге снова улыбнулась и сказала «Спасибо», после чего она сразу же направилась к столу с десертами и начала есть их все один за другим с улыбкой на лице. «Человек, этот Микума Кушина да действительно нечто. Она заставила такого маленького ребенка не показывать никаких эмоций на своем лице», сказал Кеничи, возвращаясь к столу, за которым сидели его девочки. Двигаясь к своему столику, он увидел даму в красном кимоно длиной до колен с разрезом сбоку, украшенным легким цветочным узором. Она надела оби светлого цвета в горошек, носок и сандали с кимоно. Внешне она похожа на женщину примерно того же возраста, что и Сигуре. Ее черные волосы были стянуты только бахромой, а челка распущена. «Где-то я ее видел, но где?» – подумал Кеничи, направляясь к столу. Кто может догадаться, кто эта женщина?» «Во время банкета, в тени ночи. Братан, почему мы оказались в патруле?» – зевнул охранник, когда они с напарником патрулировали территорию. «Мастер Фортуна ожидает, что мы будем бдительны», – поучал другой, «иначе начальник охраны может рассердиться. Кто придет в это время в это место? Нам не хватит еды с банкета», – пожаловался первый. Как раз когда они проходили мимо скалы, мимо них пронеслась тень. «Глупые дураки», – пробормотал Нацу в своем отшельническом одеянии. Он метался от тени к тени, приближаясь к своей главной цели. «Эй, ты!» – раздался чей-то голос. Нацу немедленно отреагировал, толкнув локтем окликнувшего его охранника, а затем ударил его по голове, чтобы вырубить. Второй охранник попытался увернуться и ударить его ногой в лицо. «Ахахаха, посмотрите, что у нас тут!» – хихикнул другой стражник, на этот раз крупнее двух других, держа в руках трезубец. Глаза Нацу сузились, когда он сосредоточился, зная, что этот охранник был сильнее. Когда стражник повернул трезубец, угрожая разрубить Нацу на куски, тот услышал знакомый голос. «Удар топором!» Быстро повинуясь, Нацу пнул противника ногой, одновременно блокируя трезубец ударом древка. Охранник удивленно вскрикнул. Передний удар с обратной косой чертой. Нацу отбил трезубец, крутанувшись, прежде чем пнуть охранника в живот. Заставив охранника нагнуться, Нацу ударил его ладонью в лицо, нокаутировав. Восстановив дыхание, Нацу моргнул, глядя на источник голоса, который, прислонившись к колонне, пил белое рисовое вино. Нацу быстро атаковал темную фигуру, которая парировала все его удары одной рукой, прежде чем поймать его запястье между указательным и средним пальцами. Нацу поморщился, пытаясь вытащить запястье, но, несмотря на то, что всего два пальца вцепились в его запястье, он не смог высвободить его. «Похоже, ты не стал ленивым отродьем», — ухмыльнулся Масагицу, когда лунный свет осветил его лицо. «Наконец-то я нашел тебя, Масагицу», — ухмыльнулся Нацу. Вскоре они вдвоем оказались в здании, предназначенном для собственных целей Сагицу. Несколько других охранников подошли к ним и спросили, почему Нацу здесь, но щелчок по лбу одного из парней предотвратил дальнейшие споры. «Так как же ты узнал, что я буду здесь?» — с любопытством спросил Сагицу. «Потому что ты всегда будешь появляться вместе с алкоголем и хаосом», — усмехнулся Нацу. Сагицу не смог удержаться от смешка в знак согласия и сделал еще один глоток вина. Затем он легко поймал еще одну атаку Нацу, который начал утверждать, что Сагицу не выполнил свою часть сделки по обучению его боевым искусствам. «Следи за своим тоном, парень», — мрачно прорычал Сагицу, но Нацу не сдвинулся с места, глядя на него. «Хаэм, для кого-то с некоторым талантом в боевых искусствах, плюс большая решимость». «Неплохо», — заявил Сагицу, когда его рычание превратилось в улыбку. Когда Нацу снова удалось освободить свое запястье, «Хорошо, малец, пришло время перейти на следующий уровень». «Да, мастер», — улыбнулся Нацу. Некоторое время между ними обоими царило молчание. «Итак, моя сестра Каида выписалась, полностью выздоровела и захотела встретиться с тобой», — сказал Нацу. «О, значит, девочка поправилась. Это хорошо, тогда я встречусь с ней после того, как мы закончим здесь», — сказал Сагицу. «Так мы будем смотреть матч?» — спросил Нацу. «Обычно я бы не стал, так как это жалкая игра для детей, но если я правильно помню, мальчик из Рязанпаку будет присутствовать, верно?» — спросил Сагицу, получив кивок от Нацу. «Возможно, мы посмотрим его матч. Все остальное было бы скучно и бесполезно. Кроме того, здесь довольно мало мастеров боевых искусств, которые смогут дать мне бой, исключая Рязанпаку. Разве ты не был нанят Фортуной?» – спросил Нацу. «Хаэм, может, я и взял его деньги, но я делаю все, что захочу». Глава 218. Один и краткий матч. «Разве ты не был нанят Фортуной?» – спросил Нацу. «Хаэм, может, я и взял его деньги, но я делаю все, что захочу», — ухмыльнулся Сагицу. «Ты совсем не изменился», — вздохнул Нацу, закатывая глаза. «Вы с Рязанпаку и в самом деле начинаете обманывать самих мошенников. Теперь я понимаю, почему вы с Кинсеем братья». Немного заинтригованный этим утверждением, Сагицу попросил Нацу разъяснить это утверждение. Он начал смеяться, когда услышал о гонораре за вызов в Дадзе. На следующее утро, когда Рязанпаку, Синпаку и Бусудзима шли на арену, никто из них не заметил, что Укита смотрит на Сиротари, но это было также из-за его теней. Он был в порядке, пока не узнал, что Сиротари девушка, но теперь, когда он знал, он не мог не смотреть на нее по-другому. Довольно скоро все они выстроились в ряд с другими конкурентами. Ринка была частью альянса Синпаку, но так как ее отец был в Рязанпаку, она предпочла остаться с дочерью Кинсея. Были, конечно, некоторые мелкие детали, которые нужно было проработать, но ей было все равно. Она просто тоже хотела драться. Перед альянсом Синпаку стоял сам Нидзима, а за ним Мацуи, гордо размахивая флагом альянса Синпаку. Для стиля меча Бусудзима, Саика Бусудзима и Бобби Морс стояли бок о бок, а руки Бусудзима стояла позади них. «А теперь, без дальнейших церемоний, позвольте нашему хозяину, одному из девяти кулаков одной тени, Карла Диева, произнести вступительную речь», — объявил диктор в маске луча Либри с единственным глазом в центре. Диева немного кашлянул, чтобы прочистить горло, прежде чем сделать глубокий вдох. «Отчаянная борьба учеников начинается сейчас. Я вложил в это свое сердце и душу, так что наслаждайтесь моей работой. Я дам краткое изложение правил, хотя это действительно несложно. Пять человек составляют команду, и все, что вам нужно сделать, это победить их всех. Победившие команды переходят в следующий раунд. Формат боя может меняться в зависимости от ситуации. Если у кого-то достаточно уверенности, то нет необходимости в команде из пяти человек, но ваши шансы на победу ниже. И, наконец, пожалуйста, сделайте это великолепное шоу». Зрители вежливо захлопали в конце речи, когда бойцы направились в свои зоны ожидания. Рязанпаку и Синпаку решили для безопасности сидеть вместе с мастерами в одной кабинке. Миу также позвала Саика, Бобби и Рукию, чтобы они посидели с ними, так как свободных мест было много. «Давайте начнем наш первый матч», — объявил диктор. «У члена нашей первой команды нет имени, даже национальность неизвестна, это неизвестный спецназ, черная сила, а их противник — альянс Синпаку», — воскликнули Миу и Ринка. Саика тоже была удивлена, но это было далеко не на уровне того, как отреагировал альянс Синпаку. Укита обливался потом. Судзи и Такеда были удивлены, но в то же время взволнованы. Канами была шокирована, но почти не реагировала. Зигфрид был занят созданием другой симфонии, чтобы реагировать вообще, в то время как Юма был просто удивлен. и он хорошо ее озвучил. Нидзима был удивлен, так как он не выбрал, кто будет участвовать, а кто пойдет первым. «А я не собираюсь вмешиваться в это дело», — сказал Сакаки. Киничи знал, что они победят, но он не хотел, чтобы они страдали или, скорее, как Мизунума, страдали только для того, чтобы он мог наполнить свою команду уверенностью. Поэтому он встал и позвал Нидзиму. «Я все еще не понимаю, как ни посмотри на них, они все еще студенты и осмеливаются идти против спецназа, как они вообще попали тебе в глаза. На самом деле это не имеет значения, поскольку результат ясен», — сказал Фортуна, сидевший рядом с Диева. «Ха-ха-ха, о чем вы говорите, ваше высочество? Все дело в развлечении, и я верю, что они будут развлекать публику в первом матче», — заявил Диева. «Неважно, как вы смотрите на этих японских детей, они не могут победить, несмотря ни на что», — сказала дама из аудитории. «Ха-ха-ха, только первая битва, и мы увидим, как льется свежая кровь. Я им немного сочувствую», — сказал партнер дамы. «Ладно, после получения указаний ваших командиров-штурмовиков я решил позволить Укити участвовать в первом матче», — заявил Нидзима. «Командир!» — крикнула Сиротари, а Укита сжал кулак, не повышая голоса, потому что сам хотел драться, но у него не хватило духу драться первым. «Подожди, пожалуйста, позволь мне сразиться с первым кандидатом», — заявил Мизунума. «Что?» — удивленно воскликнул Укита. «Мизунума, ты идиот, ты такой же, как мы, которые даже не умеют драться. Пусть капитан Укита сражается», — сказал Мацуи. «Я умоляю тебя», — сказал Мизунума, склонив голову перед Нидзимой. «Нет, ты не будешь драться, Мизунума», — сказал Киничи, прежде чем Нидзима успел ответить. «Киничи, послушай меня», — сказал Мизунума. «Мне не нужно этого слышать, Мизунума, ты хочешь отомстить, я знаю. Аарон Субиши был сильно избит, когда Йоми решил поохотиться на Дадзе, и ты хочешь отомстить за него», — сказал Киничи. «Тогда почему? Ты должен понимать, как это важно для меня», — сказал Мизунума. «О, я понимаю, но это не значит, что я позволю тебе выбросить свою жизнь просто так», — сказал Киничи. «Киничи», — позвала Миу, но Саика остановила ее, прежде чем она успела сказать что-нибудь еще. «Я знаю, что ты стал сильнее, чем был прежде, Мизунума, но недостаточно силен, чтобы сражаться на этой стадии», — сказал Киничи. «Тогда что же мне делать, сидеть в сторонке, пока ты обо всем позаботишься?» — спросил Мизунума. «Если это то, чего ты хочешь, я сделаю это для тебя, но ты этого не хочешь, и я этого не хочу», — сказал Киничи. «Ты присоединился к альянсу Синпаку, потому что думал, что Нидзима создаст что-то хорошее вместо того, чтобы сделать альянс еще одной преступной организацией, и он сделал это чем-то большим, чем это. Эй!» — крикнул Нидзима, но никто не хотел его слушать. Глава 219. Мидзунума против Джея. «Поскольку ты являешься частью альянса Синпаку, как и любой его член, должен приносить ему пользу. Используйте сейчас капитанов, чтобы сражаться, пока вы тренируетесь, чтобы стать достаточно сильными, чтобы вы могли позаботиться о них сами», — сказал Киничи, схватив его за плечи обеими руками. «Они ваши друзья, не так ли? Тогда все, что вам нужно сделать, это попросить их о помощи, и они сделают это», — сказал Киничи. «Да, черт возьми, мы это сделаем», — сказал Цудзи от имени всего альянса Синпаку. «Тогда, как мои друзья, пожалуйста, позвольте мне сражаться только один раз, но не для мести, больше нет, а для того, чтобы я мог быть полезен альянсу Синпаку», — заявил Мидзунума на этот раз с решимостью, ясно говорящий Киничи, что он не отступит. «Ну, я просто впустую потратил свое дыхание, но все равно решение о выборе бойцов остается за Нидзимой, так что все, что он решит, будет исполнено», — сказал Киничи, откидываясь на спинку стула. Пока Мидзунума шел к рингу, члены альянса Синпаку слышали, как публика ругает их, делая ставки на то, как быстро они будут устранены. Хаем, как бы это описать? Прямолинейный занудный студент, вступающий в бой с серийным убийцей, который, похоже, готов стереть в порошок своего врага. «Такой исход, безусловно, будет интересным», — размышлял диктор. Лысый серийный убийца по имени Йод вошел справа, стоя прямо перед Мизунумой. Мизунума просто принял боевую позу, в то время как его противник Йод просто ухмыльнулся ему, как будто рассматривая его как легкого противника. «Заканчивай быстрее», — сказал блондин с конским хвостом, который, похоже, был лидером. «Да, капитан», — ответил Йод. Йод бросился на Мизунуму и нанес ему удар прямо в лицо. Мизунума быстро блокировал его, но сила удара заставила его отступить на несколько шагов. Это привело к тому, что он не смог блокировать второй удар, который был апперкотом, но он все еще стоял на своем и блокировал следующий удар от Йод только для того, чтобы он отступил еще больше назад, позволив Йод оказаться позади Мизунумы, схватив его за шею обеими руками, готовыми сломать ее. «Черт!» — выругался Укита. «Что?» — сказала Мюу, прикрывая рот рукой. «Мизунума, у тебя есть дом, куда можно вернуться, просто сдавайся!» — крикнул Мацуи. Другие члены команды выглядели обеспокоенными, пока Укита душил Нейдзиму, говоря, что он должен был пойти первым, и что теперь Мизунума должен был страдать от последствий. «О, заткнись!» — рявкнул Цудзи, шокировав многих из них. Он еще не сдался, это видно по его глазам. Мизунума слегка приподнял правую руку, убедившись, что голова противника находится в нужном месте, прежде чем сделать свой фирменный ход. Тяжелый пулемет стреляет назад. Шквал локтей и ударов обрушился на лицо Йод, застав его врасплох, и в конце концов он отпустил Мизунуму. «Ла-ла-ла, интуиция моего повелителя демонов, как всегда, на высоте», — пропел Зигфрид. Толпа охала и ахала, смотря на Мизунуму, а Фортуна хихикала, говоря, что это было совершенно неожиданно. «Проклятое отродье, привлекающее столько внимания», — прорычала Рэйчел, круша теперь часть стены. Ей очень хотелось поскорее выйти на сцену. «Я не буду обузой, я стану сильным, чтобы помочь своим друзьям в трудную минуту», — сказал Мизунума, бросаясь к своему противнику. «Нехорошо», — сказала Шизуха Фуриниджи. Йод ударил прямо в горло Мизунумы, заставив его рухнуть на землю, когда он начал кашлять, схватившись за шею, чтобы попытаться дышать. «Он делает каратха, я потерял бдительность. В этом матче ты просто незначительный муравей, не так ли?» — сказал Йод, выплевывая немного крови изо рта из-за предыдущих ударов локтями Мизунумы. Он раздавил дыхательные пути. «Это опасная техника. Похоже, он всерьез пытается его убить», — заявила Кисами. «Я буду играть с тобой, пока ты не умрешь», — сказал Йод, пиная согнувшегося Мизунуму. «Мизунума!» — крикнул Такеда и хотел было подойти к нему, чтобы помочь, но тут между сценой боя и местом отдыха, где сидели бойцы, образовалась большая щель, заполненная водой. Он немного задержался, но в этом Колизее есть разные хитрости. Это никогда не даст зрителям заскучать. Это качество Диева. В Колизее в Древнем Риме тоже были разные фокусы. Поговаривали, что они даже готовились к морскому сражению. «Я покажу вам, что мой Колизей лучше. Остановите матч, бросьте полотенце», — сказал Такеда, что было выполнено, но Диева решил, что матч будет продолжаться. «Что?» — удивленно спросил Такеда. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-» — кричали зрители, в то время как Альянс Синпаку мог только скрипеть зубами от гнева. С другой стороны, Мизунума постоянно принимал на себя шквал ударов от Йод, но он вовсе не отступал. «Киничи!» — крикнул Укита, глядя в его сторону. Киничи, который сидел на своем месте, скрестив руки на груди, держал глаза закрытыми и не смотрел прямо на матч, но, используя свое чувство ки, чтобы наблюдать за ним, наконец, открыл глаза и сказал: «Даже если мы хотим остановить его, пока Мизунума не захочет сдаться, мы ничего не можем сделать». Члены Синпаку услышали его и посмотрели на Мизунуму, чьи глаза не желали сдаваться. «Похоже, кто-то не понимает истинную природу матча. Не ошибитесь, я не тот, кто решает, что матч будет продолжаться». Это был боец Мизунума. Его глаза все еще не признали поражение. Крикнул Диева в микрофон. «Пора послать тебя в ад», — сказал Йод, ударив кулаком в сторону Мизунумы, который лежал на земле, но Мизунума ждал этого момента. Он мгновенно поднял бедра в воздух и пнул Йод по яйцам. «Ао, боже!» — закричал Йод, падая на землю и хватаясь за орехи. «Хорошее упорство», — сказала Маккинси. «Здорово, а один мы выиграли», — сказал Укита, и все тоже зааплодировали. Мизунума тоже ухмыльнулся, думая, что выиграл матч. «Не поворачивайся спиной», — глава 220. «Победитель, не поворачивайся спиной», — крикнул Киничи, предупреждая Мизунуму. Приняв слова Киничи близко к сердцу, Мизунума повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Йод снова встал и ударил его кулаком в лицо, но тот быстро блокировал удар, и участник Йод встает, чтобы атаковать. «Удар по яйцам, похоже, его не успокоил», — крикнул диктор. Йод закончил играть и был в режиме берсерка, когда он сильно ударил. Удар разрушил защиту Мизунумы, когда его руки взмахнули, позволяя Йод схватить его левую руку и быстро вывихнуть ее. Мизунума закричал от боли, но Йод еще не закончил с ним, схватив его за затылок и ударив коленом в живот, заставив его кашлять большим количеством крови, и закончил это левой рукой в форме когтя в челюсти. «Га!» – раздался голос из уст Мизунумы. «Матч решен. Команда Черной Силы выиграла одну битву», – сказал Диева, когда Мизунума начал падать. «И это все, что я могу сделать». Затем он подумал и вспомнил слова своих мастеров никогда не признавать поражение и слова Кеничи, чтобы постепенно стать сильнее и позволить своим друзьям помочь ему, и он вспомнил обещание, которое он дал себе, чтобы никогда не стать обузой для своих друзей и помочь им, как сказал Кеничи. «Даже если я не стану сильным сейчас, как я могу вот так просто сдаться?» — подумал Мизунума, удерживаясь от падения. «Эн, он не побежден. Мизунума не совсем побежден», — поправился Диева. «Ах!» — кричали Мизунума, толкая себя вверх. Йод, который уже был зол на Мизунуму, решил раздавить его ногами и поднял ногу, чтобы растоптать Мизунуму, который только что пришел в себя. Но Мизунума увернулся, перекатившись в сторону, и снова пнул его по яйцам. «Ао!» — простонал Йод от боли, как будто хотя он и мог жить с одним ударом по орехам, но два удара по орехам были для него очень тяжелыми. Не желая рисковать, Мизунума, который медленно терял сознание, остался бодрствовать только благодаря своей воле, откинул голову назад и ударил Йод головой прямо в нос. При ударе раздался тошнотворный треск, заставивший зрителей вздрогнуть. Видя, что Йод все еще приседает, в то время как он, с другой стороны, собирается упасть, потому что у него не осталось сил, Мизунума своей единственной рабочей правой рукой решил ударить Йод, хотя у него не было ни силы, ни скорости в ударе, все же он коснулся щеки Йод, который не увернулся от него, после чего Мизунума упал на землю. «Думаю, это все, что я могу сделать», — подумал Мизунума, падая на землю, в то время как Йод, чья щека была задета свободным ударом Мизунумы, покачнулся влево и вправо, а затем тоже упал на землю. Последний удар был не нужен, так как Йод уже потерял сознание, и удар только подтолкнул его упасть немного раньше. Вот и все. Первый бой между двумя соперниками заканчивается в ничью, — объявил Диева, заставив толпу вежливо аплодировать, пока каждая команда шла за своими товарищами по команде. «Ты сделал это, Мидзунума!» — воскликнул Мацуи. «Ты победил своего противника!» «Да, правда?» — усмехнулся Мизунума, когда его несли на носилках к Кисаме. «Отлично сработано. Мне самому особенно понравился удар головой», — сказал Цудзи. «Песнь твоей воли непременно вдохновит нас всех», — пропел Зигфрид. «Не будут ли любезны следующие бойцы, пожалуйста, выйти?» — крикнул диктор. «Думаю, это я», — сказал Лукита, вставая. «Я смету остальных соперников». Тем временем участник Джей был пережеван своим капитаном. «Посмотрите туда», — сказал кто-то из зрителей. «Что они собираются делать?» — спросила Кисара, указывая на противника. Достав пистолет, капитан передал его участнику Йод, которого врачи принесли к ним на носилках. «Мы пришли сюда не для того, чтобы играть в игры, а проигрывать непростительно, так что тебе просто нужно исправить свою ошибку», — сказал капитан. «Он даже вытащил пистолет, что планирует Черная Сила», — сказал диктор. «Ву-ву», — хныкал член Йод, засовывая дуло пистолета себе в рот. «А нет, он собирается покончить с собой, остановите его», — сказал старейшина Хайта, в то время как Шизуха предпочла закрыть глаза Мил рукой, так как не хотела, чтобы ее дочь видела, как чья-то голова вот так взорвется. Но, конечно, Мил не собиралась просто сидеть там со своей матерью. Она побежала к мужчине, Ринка и Саика тоже. Прежде чем член Джей успел нажать на курок, пистолет был выбит из его руки никем иным, как Кеничи, который подоспел в нужное время. «Ты знаешь, сколько больных борются за жизнь? Я сам знаю маленькую девочку, которая боролась 5 лет только за то, чтобы она могла жить, а ты хочешь умереть только потому, что проиграл». Кеничи произносил каждое слово с силой, и хотя он не кричал, все в зале услышали его. Даже Нацуто Нимата, сидевший рядом со своим учителем, услышал слова Кеничи и не смог сдержать улыбки, услышав, как Кеничи использует пример своей маленькой Каэды, чтобы спасти жизнь. Три девушки остановились, когда увидели, что Кеничи справился с ситуацией, и не могли не улыбнуться. На другом месте, где находились близнецы, которые были никем иными, как Рэйчел и Итан Стэнли, сидели вместе с остальными членами Йоми, пришедшими посмотреть матч, смотрели на разворачивающуюся драму. Но на лице Рэйчел играла улыбка. «Перестань улыбаться, Рэйчел», — сказал Шо. «Мне очень жаль, лидер, но твое лицо выглядит забавно, ха-ха-ха, ты должна была накраситься, если хотела прийти», — ответила Рэйчел, продолжая смеяться. Да, лицо Шо было иссиня-черным из-за избиения старейшины, хотя это были не что иное, как телесные раны, вот и все, и не займет больше дня, чтобы отступить, но до тех пор Шо выглядел действительно забавно. «Уу-у, я», — закричал член Йод, в то время как Кеничи стоял перед ним. «Хе-хе, раз ты не можешь этого сделать, тогда позволь мне сделать это за тебя». Глава 221. Укита против. «Уу-у, я», — закричал член Йод, в то время как Кеничи стоял перед ним. «Хе-хе, раз ты не можешь этого сделать, тогда позволь мне сделать это за тебя», — сказал член черной силы, подходя и поднимая пистолет. «Ага, тогда попробуй», — сказал Кеничи, выпуская ки в сторону мужчины. Ки Кеничи, как цунами, ударил человека, и его ноги ослабли, и он выпустил пистолет из своей хватки. Это был не только он, но и другие члены его команды, которые были всего в нескольких шагах позади и были готовы присоединиться к нему, остановились на своем пути и даже сделали несколько шагов назад. «Хорошее решение», — сказал Кеничи, делая знак доктору взять с собой участника Йод. Когда драма закончилась, Кеничи вернулся и сел на свое место, готовый наблюдать за боем Укиты. Члены Йоми, видевшие, как Кеничи выпускает такое огромное количество ки, ошеломленно молчали. «Значит, он хорошо контролирует свою ки». «Ну и что?» – сказал Шо, игнорируя тот факт, что у Кеничи также были большие запасы ки для его возраста. «Моя предыдущая оценка была ошибочной. Он может быть сильнее, чем я думал», – сказал Теравит. Человек, который вышел на сцену, был тем же самым, кто пытался застрелить члена Йод, и он был представлен как член Ха. После нескольких глубоких вдохов член Ха восстановил свою осанку и снова стал серьезным. «Хаэм, вам, ребята, повезло, что у вас есть такой друг, как он, но в то же время и не повезло», — сказал член Н, бросаясь к Уките. Укита использовал инерцию члена Н против него, схватив его за руки, прежде чем они смогли зацепиться за его собственный ги, затем легко упал на спину, прежде чем запустить член Н в воздух броском и толчком. Прежде чем член Н смог прийти в себя, Укита уже вскочил и побежал к нему, прежде чем прыгнуть в воздух, схватив члена Н, как он это сделал, прежде чем развернуться и швырнуть его на землю, когда оба приземлились. Член Ха закашлялся от удара, но быстро обхватил ногами талию Укиты. «Поймал тебя!» — крикнул член Йод, «так как ты практикуешься в джиу-джитсу, давай посмотрим, что ты теперь сделаешь». С этими словами он начал бить Укиту, нанеся два удара, прежде чем тот снова схватил его за пояс. «Я никогда не говорил, что знаю только джиу-джитсу, сначала я начал с дзюдо, так что это вряд ли поможет», — ухмыльнулся Укита, прежде чем дважды ударить своего противника о бетонный пол. Нога члена Н разогнулась, давая Уките больше места, чтобы бросить его на пол, снова и снова, двигаясь взад и вперед, как маятник, прежде чем сбросить члена Н с арены. И на этот раз явная победа. «Победитель, Альянс Синпаку в этом раунде», — крикнул диктор. Ухмыльнувшись, Укита поднял руки вверх, а Такеда и остальные приветствовали его. У капитана команды черных сил было темное лицо, но он ничего не сказал и просто послал другого члена команды сражаться. Тот, кто пошел сражаться против Укиты, был членом Г, и он выглядел уверенным в том, что обязательно победит. Несколько минут спустя Укита вышвырнул члена Г с ринга, получив еще одну победу для команды, хотя его лицо было сильно избито и, казалось, он трясется из-за боли в ребрах. Члену Г удалось провести несколько хороших ударов и бросков против него. «Хаэм, может, мне его заменить?» – задумался Нейдзима, но прежде чем он успел закончить размышления, взгляд Укиты сказал ему обратное. Укита хотел драться с этими парнями, у которых, казалось, есть в арсенале много разных видов боевых искусств, и это было только потому, что они были военными, и он знал, что он не сможет получить еще один шанс, если он отступит сейчас, так как он мог позволить заменить себя. «Он является пользователем джиу-джитсу и дзюдо, пусти меня, капитан, я разберусь с ним», сказал, что единственный стоящий член его команды, кроме капитана черной силы. «Тогда иди, но я хочу, чтобы он умер», — сказал капитан, услышав это. Член Е улыбнулся и кивнул головой. Член Е вышел на сцену и принял основную стойку дзюдо. Укита мог сказать, что его противник сильнее, чем те двое, с которыми он только что сражался, и он уже был ранен. Тем не менее, он должен был раздвинуть свои границы настолько далеко, насколько мог, если он когда-либо хотел догнать своих друзей. Как только матч начался, Укита осторожно приблизился к члену Е, который стоял неподвижно, ожидая, когда Укита сделает первый ход. «Давай проверим его», — подумал Укита, бросая ладонь в члена Е, который легко отклонил ее. Укита ожидал этого и нанес удар левой ладонью, прежде чем его правая рука успела отклониться. Член Е поймал удар левой ладонью обеими руками и, вывернув запястье, швырнул Укиту на пол. Укита почувствовал удар, но не был сильно дезориентирован и оставался с ясным умом, чтобы наклонить голову вправо, уклоняясь от удара члена Е, который вырубил бы его, если бы не раздробил череп. «Ао, смотрите, что у нас тут!» Член Е использует джиу-джитсу, чтобы победить Укиту, который до сих пор использовал джиу-джитсу и дзюдо, чтобы победить его товарищей по команде, сказал диктор. Укита почувствовал, как воздух вырывается из его легких, когда Аарон ударил его в живот. Он был уверен, что если бы он не тренировался с мастером Акисами, то наверняка потерял бы сознание с травмированными внутренними органами. Секундой позже член Е использовал свой удар в живот Укиты, чтобы схватить его и выполнить бросок сверху, швырнув Укиту на землю, прежде чем повторить его еще два раза. Затем член Е подбросил Укиту в воздух, прежде чем нанести мощный удар в лицо Уките, отправив его обратно на землю. «Ао, какая злоба, неужели это конец для мальчика?» — прокомментировал диктор. «Нет, пока он не умрет», — нахмурился член Е, бросаясь к Уките. Укита с трудом поднялся, едва слыша, что происходит. Он оглянулся и увидел, что Такеда и другие кричат ему, чтобы он что-то сделал, указывая ему за спину. Он знал, что его противник придет, чтобы прикончить его, но у него не было сил двигаться. Это конец, глава 222. Победа. Укита с трудом поднялся, едва слыша, что происходит. Он оглянулся и увидел, что Такеда и другие кричат ему, чтобы он что-то сделал, указывая ему за спину. Он знал, что его противник придет, чтобы прикончить его, но у него не было сил двигаться. Это конец, неужели я вот так просто проиграю? Укита подумал. Нет, даже Мизунума превзошел свой предел, чтобы победить кого-то гораздо более сильного, чем он, так почему же я не могу сделать то же самое? Затем Укита посмотрел на своего мастера джиу-джитсу Акисами, который смотрел на него и кивал головой. Он вспомнил свой разговор с мастером Акисами. Воспоминание. «Мастер, можно ли научиться боевым искусствам у неодушевленных предметов?» — спросил Укита. «Хм, да, многие люди черпают вдохновение из неодушевленных предметов и используют его в своих боевых искусствах», — ответил Акисами. «Но почему вы спрашиваете Укиту, вдохновлялись ли вы чем-то подобным?» «Нет, мастер, ничего подобного, просто я видел несколько видеоигр в игровом салоне, где персонаж делает некоторые движения дзюдо, которые я не думал, что это возможно, но потом Зигфрид научился упрялке, вот почему у меня были сомнения», — заявил Укита. «Нет ничего такого, чего не мог бы сделать человек, Укита. Все дело в вере и упорстве, которых вы не можете достичь, так что стисните зубы и делайте это, пока не добьетесь успеха», — сказал Акисами. «Да, мастер», — ответил Укита. Конец флешбэка. Укита обернулся и увидел, как член Е подпрыгивает в воздухе, готовый прикончить его раз и навсегда. Но он не собирался задаваться, пока не использует все ему доступные усилия. Его рука метнулась вперед, захватывая члена Е врасплох. Затем одним быстрым движением повернулся и прыгнул, а член Е все еще был позади него. Укита перевернулся в воздухе, прежде чем приземлиться, и член Е ударился о землю первым, чувствуя боль, когда он сильно ударился об пол под весом тела Укиты, прижатого к нему. Укита быстро скатился с его рук и поднял руки, готовые сражаться, с глазами, показывающими решимость, что он продержится до конца. «Что, черт возьми, это было?» — подумал член Е, быстро вставая, прежде чем снова броситься вперед. «Вот именно, это из дзюдо 99», — сказал Мацуи. «Дзюдо 99, что это?» — воскликнул Цудзи. «Дзюдо 99, это файтинг с множеством различных персонажей, которые имеют много различных приемов дзюдо, и тот, который использовал Укита, был одним из них, объяснил Мацуи, когда они наблюдали, как Укита вихрем пронесся через атаку члена Е, чтобы схватить его за талию сзади и поднять, чтобы ударить его спиной о землю. «Ты хочешь сказать, что Укита использовал прием дзюдо из видеоигры?» – спросил Цудзи, чтобы подтвердить слова Мацуи. «Да», – ответил Мацуи. «Звучит неплохо», – ухмыльнулся Такеда, и он сказал, что он не гений. «Мне кажется довольно впечатляющим, если он может использовать видеоигровые ходы в реальном бою». Не только Альянс Шинпаку, но даже Кеничи был удивлен развитием Укита из истории. Он знал, что Укита не был настолько силен, но похоже, что он думал, что недостаточно талантлив, поэтому он не тренировался так много, но прямо сейчас он показывал, что он был на том же уровне, что и его другие друзья в Альянсе Синпаку. Укита продолжал свои атаки, когда он нанес удар сверху в лицо, за которым последовал низкий удар, затем последовал захват члена Е в его талии и с удивительной силой поднял его в воздух над головой, чтобы ударить его головой сначала о землю. Эта атака сделала свое дело. Кровь струилась из головы члена Е фонтаном, но, к счастью, у члена Е была сильная шея, иначе она была бы сломана от удара головой о землю, но Укита не знал, что он двинулся к члену Е, который лежал без сознания, совсем не двигаясь, и выглядел обеспокоенным. Он думал, что убил его. «Не волнуйся, Укита, он не умер. Он серьезно ранен, но не умрет», — сказал Акисами со своего места. «Господин, спасибо», — сказал Укита и облегченно вздохнул. «И победитель этого матча с неожиданной концовкой Альянс Синпаку», — крикнул диктор. «Я сделал это», — пробормотал Укита, прежде чем потерять сознание. Остальные быстро перенесли Укиту на скамью, чтобы дать ему отдохнуть, пока последний член черной силы, их капитан. «Ну же, выпусти меня», — сказал Цудзи с усмешкой. «Со всем этим раздутым Укита прыщом я могу сделать так, чтобы это взорвалось идеально», — сказал Цудзи с усмешкой. «Нет, нет, нет, после метателя пришло время для удара. Ты тоже так думаешь, Нидзима», — сказал Такеда, поскольку сам больше не мог ждать. «Ладно, иди ты, Такеда. Цудзи может пройти в следующий раунд», — заявил Нидзима. Услышав это, Такеда улыбнулся, а Цудзи мог только ворчать. «Хе-хе, я быстро вернусь после выноса мусора», — ухмыльнулся Такеда. «На войне ошибки подчиненных должны быть исправлены их капитаном, иначе они проиграют войну», — сказал капитан С. Прозвенел звонок, и капитан сбросился к Такеде с тонкой стальной проволокой в руке, готовый разрубить Такеду на части, но Такеда не собирался отступать. Он начал с правой прямой, но остановился между ними, потому что капитан выхватил сталь из обеих рук и поместил ее прямо перед его лицом как раз перед тем, как удар Такеды достиг его. Капитан ударил ногой в сторону Такеды сразу после того, как Такеда отвел свой удар, но Такеда увернулся от него, отступив в сторону, но затем последовал удар капитана с разворота. Такеда обеими руками блокировал удар, но сила заставила его сделать два шага назад. «Окей, похоже, ты сильнее, чем я думал», — сказал Такеда, снимая рубашку, обнажая верхнюю часть тела, на которой все еще были ограничители. «Мне придется драться с тобой изо всех сил», — снимая свои путы, он сказал. «Так как я обычно ношу это, когда я снимаю его, я не могу контролировать свою силу, но так как вы собираетесь использовать это оружие из стальной проволоки, я должен закончить его быстро, так как я не хочу порезаться по ошибке, особенно свое лицо, которое мне все еще нужно, чтобы вы знали, почему он такой, идиот». Глава 223. Победа Альянса. «Почему он такой, идиот?» — сказал Чесата. Нидзима качал головой, а Тор хохотал да упаду. Капитан не собирался останавливать свою атаку, поэтому в тот момент, когда Такеда занялся снятием ограничителей, он бросился вперед со стальной проволокой в руке, готовый снести Такеде голову. Увидев, что он приближается к нему, Такеда пригнулся и сделал переворот вправо, чтобы выйти из зоны досягаемости капитана и снять его удерживающее устройство, бросив его в сторону своих друзей для сохранности. Тор поймал ремни и обнаружил, что они весят по меньшей мере от 15 до 20 кг. «Ты ведь не играешь по правилам?» – спросил Такеда. «Это вы виноваты, что надели эти ограничители, а не я», – сказал капитан К. «Ну ладно, давайте закончим», – сказал Такеда, бросаясь к капитану С. Скорость Такеды была намного выше, чем раньше, и капитан С даже не успел среагировать, но все же он использовал стальную проволоку, чтобы защитить свое лицо. Такеда не стал целиться ему в лицо, но левой рукой сильно ударил по ребрам. Треск раздался звук, когда удар Такиды приземлился на ребра капитана С, сокрушая их. Ох! Простонал капитан с от боли и положил обе руки на левый бок, открывая себя для правого хука Такиды прямо в челюсть, за которым последовал левый прямой удар, за этим последовал нокаут. А боец Такеда, возможно, только что установил рекорд по самому короткому матчу 1-1, крикнул диктор. Похоже, Альянс Синпаку перейдет в следующий раунд. У всех нас будет 5-минутный перерыв для всех тех, кому нужно в туалет. Пойдем, я хочу проверить, как там Мидзунума, сказал Такеда, входя в кабинку, прежде чем поднять Укиту на плечи. К тому же мы должны устроить этому парню нормальную кровать. Согласен, но матч Киничи и других еще не начался, поэтому мы должны оставить кого-то в качестве разведчика, а также информаторов, которые позвонят нам, если их матч состоится, сказал Цудзи. Я останусь со своим верным слугой Зигфридом, сказал Нидзима. Кисара и Канами тоже могут остаться вместе с Мацуи. Тебе будет нормально одному? Спросила Сиротари. Фе, с этими ребятами мне не о чем беспокоиться, ухмыльнулся Нидзима, указывая на Акисами, старейшину, Апачия, Сигури, Шизуху и Кинсия. Сакаки не было там, когда он покинул зону отдыха сразу после драки Такады во имя туалета, но на самом деле он отправился разведать тенистые районы на острове. Сакаки небрежно трусил прочь от Колизея к любому подозрительному месту, которое мог найти. Эта разведка проводилась только благодаря Киничи, который рассказал своему мастеру о своем навыке чутье ки, позволяющем ему чувствовать окружающее, и благодаря этому навыку он узнал о пленниках на острове. Узнав об этом, старейшина Хаэта решил, что прежде чем сеять хаос, они освободят этих заключенных, и сейчас Сакаки искал место, чтобы войти в тюрьму. Одно из зданий, к которому вело множество кабелей, было чем-то подозрительным, поэтому Сакаки остановился, чтобы посмотреть на него, но вскоре он заметил кого-то рядом. «Значит, ты решил найти меня, мой жених», — заявила Дженнифер, выходя из укрытия. «Так это ты, Дженни», — сказал Сакаки, прищурившись. «Прежде чем расслабиться, ты не будешь пул». Бах-бах-бах. Он не успел закончить, так как ему пришлось увернуться от нескольких выстрелов Дженнифер. «Это опасно, черт возьми», — выругался Сакаки, когда ему удалось подойти к Дженнифер сзади и схватить ее за руку, чтобы она не выстрелила. «Почему ты все еще ведешь себя как дикая кошка? Когда в тебя стреляют, это чертовски больно. Ты нарушил свое обещание», — надулась Дженнифер. «Ты обещал жениться на мне, ты большой лжец». Сакаки вздохнул, так как он не думал, что Дженнифер все еще будет придерживаться этого обещания. «Это было то, что я сказал, когда ты была маленькой, и я был пьян, лжец», — воскликнула Дженнифер. «Ты обещал, значит, должен исполнить. Вздох, мы поговорим об этом позже, но ты скажи мне, что ты здесь делаешь», — спросил Сакаки. После этого Дженнифер все объяснила Сакаки, что она здесь в качестве шпиона, чтобы освободить американских морских пехотинцев, которые были заключены в тюрьму Фортуной. Тогда Сакаки решил помочь ей, так как именно для этого он и приехал сюда. Поэтому они составили план взять Сакаки в качестве заключенного в тюрьму, чтобы оттуда освободить заключенных американских морских пехотинцев. Итак, Сакаки был арестован Дженнифер и тремя другими, а затем доставлен на базу. Когда Дженнифер упомянула кодовое слово «ангел», Сакаки ухмыльнулся и ударил одного из охранников кулаком в охранника, проламывая им стену, одновременно освобождая заключенных американских морских пехотинцев и сбивая охранников с ног. Дженнифер быстро повернулась и выстрелила в двух охранников, которые едва могли поверить в предательство своего капитана. Они были быстро сбиты с ног Сакаки, который появился позади них. Именно там Дженнифер объявила себя специальным агентом щита. Услышав это, Сакаки был шокирован, так как знал о щите, поскольку они пытались завербовать его много раз, но он отказался от их предложения, и он только думал, что Дженнифер была агентом ФБР, вот и все. Возвращаясь в Колизей, в настоящее время это была команда Нанкина, Южный Кулак, против Трехголового Дракона. Хотя обе команды были из Китая, это не помешало им сделать все возможное, чтобы показать, какая китайская команда была лучше. Пока шла борьба, кресло Фортуны, в частности подлокотник, вибрировало в течение 0,01 секунды, прежде чем замолчать. Фортуна взглянул на свое кресло, прежде чем решил, что это всего лишь его воображение. Вернувшись в командный центр, Дженнифер успела отключить систему оповещения как раз вовремя, пока Сакаки разбирался с остальными охранниками. «Итак, снова в Колизее. Мне скучно», — зевнул Шо, но его лицо сморщилось от боли из-за опухоли. «Хаем, можно подумать, что Чжоу Иншин заинтересуется этим боем, учитывая его китайские боевые искусства», — прокомментировал Рычел. «Хотя тебе тоже было бы интересно, раз уж ты практикуешь это, ба, я легко могу убрать всех пятерых. Это просто муравьи против муравьев. Ровно 8 секунд, чтобы убить их всех». Глава 224. Гарю. Хаем, можно подумать, что Чжоу Иншин заинтересуется этим боем, учитывая его китайские боевые искусства, прокомментировал Рычел. «Хотя тебе тоже было бы интересно, раз уж ты практикуешь это, ба, я легко могу убрать всех пятерых. Это просто муравьи против муравьев. Ровно 8 секунд, чтобы убить их всех», — похвастался Шо. 10 для меня», — спокойно проанализировал Теравит. «Не вижу смысла смотреть на эти бои», — стоически заявила Чикаге. Борис просто молчал, стоя прямо и наблюдая, в основном наблюдая за Киничи. Но он не видел Такаду, который только что вернулся с проверки Мизунумы, уставившегося на него. Все 5 соперников услышали заявление Йоми и сопротивлялись желанию просто объединиться и сразиться с этими проклятыми хвостунами. Это было так заманчиво, поскольку они были одной национальности. В конце концов, команда трехголовых драконов победила в матчах 1-1, и только Чоу Инлинь и Йотикай, самка группы и другой самец с повязкой на глазу, вышли на бой. Каку даже не пришлось вставать, хотя он свирепо посмотрел на Риазанпаку и Йоми, прежде чем показать на них и провести большим пальцем по горлу. «Хех, он недооценивает нас всех», — усмехнулся Такеда, показывая ему средний палец. «Ба, я даже не успел подраться, и кто-то уже подстрекает меня к этому», — сказал Цудзи. «Хаем, я покажу ему силу семьи Май Альянса Феникс», — заявила Ринка. «Хорошо, третий раунд. Команда Муай Тай Тайфун Гаена Асуги против. Таинственный подросток, Гарью Икс», — объявил диктор. На этот раз у каждого подростка, кроме Киничи, лицо вытянулось, как только они увидели, что Гарью Икс был старшим в маске с роботизированным дизайном, похожим на знаменитую серию Супер Синтай. «Хо-хо, пожалуйста, будь со мной помягче», — сказал Гарью Икс, он же старейшина. «Хе-хе, отец наслаждается жизнью», — сказала Шизуха, увидев старшего на сцене. «Ладно, какого черта теперь происходит?» — крикнул Шо, — «это маскировка». «Ха-ха-ха, я судья, и я устанавливаю правила», — засмеялся Диева. «Я думал, ты это знаешь. Я не могу сказать тебе, насколько это неправильно. Во-первых, ему явно уже за 20. Посмотрите на его чертовы волосы на лице», — воскликнул Шо. «Хаем, но в заявке он поставил свой возраст как 20 лет», — промурлыкал Диева. Пока Диева подшучивал над Шо, Киничи наслаждался, наблюдая за разной реакцией своих друзей. Потрясение было ясно на их лицах, но у каждого был свой способ показать это. Ринка и Кисара мурлыкали, как кошки, в то время как Миу держала Нуар и гладила свою настоящую кошку. Саика смотрела на сестру и спрашивала: «Ты тоже участвовала в конкурсе?» «Нет, не знала, но должна была. По крайней мере, я могу сойти за кого-то, кому меньше 20», — ответила Рукия. «Почему? Вы даже спрашиваете? Посмотрите на старика, в какой вселенной он выглядит как 20-летний», — крикнула Бобби. «О чем думает этот старик? Даже с моим сенсором, называемым шестым чувством, я не могу понять», — сказал Нейдзима, но никто ему не ответил. Зрители были в замешательстве, но пропустили это мимо ушей, так как знали, что Диева сделает все, чтобы сделать это зрелищным. Апачи утверждал, что он был сбит с толку. «Почему ты называешь его старейшиной, когда он сидит прямо рядом со мной?» — сказал он, указывая на импровизированную маскировку, сквозь которую мог видеть любой, кроме Апачия. «Ба, это же просто старик», — усмехнулся Асуги. «Чего тут волноваться? Хех, иди домой и потренируйся 10, нет, еще 90 лет, старина, зови меня старшим братом», — крикнул Гарьюха. Шо услышал комментарии Асуги и не смог удержаться, чтобы не покачать головой. «Я бы предпочел это смотреть, а не участвовать в такой авантюре и принимать все удары». «Хорошо, раунд 3, бой, начали», — объявил Диева. Фортуна усмехнулся, когда он спросил, почему он позволил кому-то столь очевидному потенциально разрушить шоу. Диева только ухмыльнулся, сказав ему, чтобы он просто наслаждался зрелищем. «Приготовься к смерти», — крикнула Асуги, бросаясь к Гарюха. о чем он думает. Укита чуть не закричал вслух, в то время как другие члены Альянса Синпаку пытались понять, что происходит. «Ребята, расслабьтесь, для этого должна быть веская причина, так что просто подождите и посмотрите матч», заявил Киничи, так как больше не мог сдерживать свой смех, поэтому решил заткнуть их. Внезапно, по какой-то необъяснимой причине, Аосуги споткнулся и упал на землю. «О, похоже, Аосуги слишком сильно оттолкнулся и споткнулся», сказал диктор. «Черт, как я мог совершить такую ошибку?» Аосуги выругался. «Он быстро поправляется, но Гарьюха, похоже, действительно благородный человек, не злоупотребляющий этим моментом для нанесения ударов», заявил диктор. «Хо-хо, не торопись, делай это медленно», сказал Гарьюха. Аосуги в смущении поднялся, готовый напасть на Гарьюха, но снова споткнулся. «Что происходит?» «Он опять споткнулся», сказал диктор. Диева, наблюдавший за происходящим, не мог не хихикать, как ребенок, пока Фортуна спрашивала, что происходит. «Он не может встать. По какой-то причине Аосуги даже не может встать. Он нервничает», заявил диктор, когда Аосуги спотыкался снова и снова, и снова. Никто из подростков не мог точно сказать, что происходит. Шо, Теравит, Кушинада, Борис и Тан и Рэйчел замолчали, пытаясь понять, почему Аосуги все время спотыкается. То же самое было и с членами Альянса Синпаку. Даже Ринка, Миу и Саика, которые, возможно, были третьими сильнейшими экспертами после Киничи и Бобби, не могли понять, что происходит. Вернувшись на трибуны, скрытые от посторонних глаз, Нацу слегка вспотел, увидев бой. Несмотря на то, что он не мог этого видеть, он мог сказать, что замаскированный старейшина что-то делал. Его учитель, Масагэцу, замолчал, наблюдая за этим зрелищем. Бобби, прищурившись, смотрела на драку, едва различая движения старейшины. Тем не менее, это было довольно впечатляюще для нее, когда ей было всего 19 лет. С другой стороны, Киничи сфокусировал ки на своих глазах и ясно увидел, как правая нога старейшины двигается и заставляет Аосуги спотыкаться. Тем временем Аосуги обливался потом, его руки едва могли держать меч из-за пота. «Эй, что случилось? Вам нужна помощь?» Глава 225. Гарью Икс против пинающего мастера. «Эй, что случилось? Тебе нужна помощь?» – спросил Гарьюха, наклоняясь и протягивая руку, хотя его глаза сверкали силой, которая сияла сквозь глазные отверстия. Разум Аосуги кричал ему, чтобы он бежал, и он побежал. Аосуги перестал притворяться, что сражается, и нырнул из арены в воду, окружавшую арену, стремясь уйти от Гарьюха как можно дальше. «Я не могу объяснить это, но через 11 секунд Аосуги проигрывает матч, даже не прикоснувшись к Гарьюха», — крикнул диктор. «Чите, что только что произошло?» Судзи моргнул. «Не знаю», — сказал Юма, обливаясь потом. «Ла-ла-ла-ла», молодость Гарьюха оттолкнула его, — пропел Зигфрид, хотя и сам не понимал, что произошло на самом деле. «Маленькая борода, объясни это», — обратился Нейдзима к мастеру Акисами. «Ты не видел?» — спросил Акисами вместо ответа на вопрос Нейдзимы. Старейшина использовал свою невероятную скорость, чтобы заставить Аосуги споткнуться правой ногой, — заявил Киничи. «Что? Вы смогли увидеть это ясно? Я почти не видела движений», — потрясенно сказала Бобби. «Правда?» — спросил Нейдзима. Прежде чем Киничи успел ответить, донесся голос Диева. «Все смотрите на большой экран. Там перед всеми был замедленный повтор 11-секундного матча. Видео было воспроизведено на 1:10 скорости, но, казалось, ничего не появилось. Мы все еще не видим», — сказал диктор, когда скорость была уменьшена до 1:100. Когда скорость достигла 1:1000, они увидели что-то странное. «Похоже, у нас что-то есть», — сказал диктор, когда они снова прокрутили 1:1000 видео, даже с помощью высокоскоростной камеры. «Мы не видим правой ноги. Что-что все это значит?» Поднялась суматоха из-за того, что это было, пока Диева не объяснил, что Гарьюха фактически подставил Аосуги под ножку на целых 11 секунд только своей правой ногой. Каждый подросток, который сидел с мастерами Риазанпаку, был впечатлен способностями Киничи. «Лидер, а этот парень не слишком опасен?» «Да», — сказал лысый своему предполагаемому лидеру. «Эй, этот Аосуги у себя в комнате и вырубился», — сказал другой член команды. «Хаэм, перестаньте играть и выходите», — усмехнулся Гарьюха, прежде чем указать прямо на них. «О, что это?» Бросает ли Гарьюха вызов лидеру команды Муайтай? Ошибаешься. Я обращаюсь к парню позади него. Брыкающийся демон. Рабусаки Гараби. Я имею в виду тебя. Крикнул Гарьюха. Нервный мужчина внезапно изменился в лице. Его глаза сузились от жажды крови. Уваа! Закричали лидеры и другие члены команды, когда Рабусаки Гараби пнула их ногой. Кучка бесполезных сопляков. Я же говорил тебе не позволять мне слишком выделяться. Сказал Рабусаки. Немедленно прекратите. Крикнул Гарьюха. Диева, что происходит? Спросил Фортуна. Это выглядит так, как будто боец мастер-класса находится вместе с участниками. Сказал Диева. Для меня большая честь встретиться с непобедимым суперменом. Как вы и ожидали, мне уже 51. Люди называют меня бойцом мастер-класса. Как ты узнал? Спросил Рабусаки. Неважно, насколько хорошо изменится твоя внешность, я все равно слышу каждую клеточку твоего тела. Сказал Гарьюха. Фу, значит, среди них был мастер-класс? Спросил Нидзима. Как я и думал, Акисами подумал. Этот парень не может контролировать свое желание участвовать в соревнованиях, заявила Миу. Хотя у меня нет шансов выиграть миллионы как чемпион ДОВД, но голова непобедимого супермена стоит в 100 раз больше, сказал Рабусаки, подпрыгнув в воздух и запустив шквал пинков в сторону старейшины. Рабусаки слышал о старце, но продолжал думать, что люди так преувеличивают его достижения. В конце концов, он был всего лишь стариком. Что ужасного он мог сделать? Это были его последние мысли перед тем, как Гарьюха ударил его 2 пальцами в лицо, отправив в полет к Диева. «Ошибаешься, это в миллион раз дороже», — заявил Гарьюха, отправляя Рабусаки в полет. Диева легко выхватил из воздуха потерявшего сознание Рабусаки и схватил его за голову. «Хозяин в маске? Разве этот парень не боец мастер-класса?» — спросил Гарьюха, все еще указывая пальцем на Диева. «Хо-хо». «Мне очень жаль, но это позволило мне стать свидетелем великолепного представления», — с улыбкой ответил Диева. «Хаэм, значит, ты уже заметила это с самого начала, но позволил мне разобраться. Мне все равно», — вздохнул старший. «О, этот Гарьюха действительно классный», — прокомментировал старейшина, сидевший рядом с Апачием и другими, как будто он никогда и не уходил. Все подростки, кроме Киничи, взвизгнули и отскочили от неожиданности. «А во! Когда же ты вернулся?» — крикнул Цубзи. «Хаэм, я был здесь все это время», — ответил старец. Лжецом его считали все, даже мастера. «Ну, раз Гарьюха закончил свою работу, значит, он закончил с турниром, верно?» — спросил Нидзима. «В конце концов, это турнир для подростков». Все закивали головами, думая, что так и будет, но они были шокированы тем, что услышали дальше. Старейшина сделал глубокий вдох на секунду, прежде чем повернуться ко всем им, его глаза светились силой, когда вся его фигура каким-то образом стала больше. Гарьюикс подросток в весеннюю пору своей юности. Конечно же, он стремился к титулу чемпиона. Затем он расслабился, как будто не кричал на них. По крайней мере, я так думаю. Подростки побелели от страха, в то время как Киничи не мог не дрожать, так как он сдерживал себя от слишком сильного смеха. Это был момент, который он любил больше всего в манге, когда читал эту историю в своей прошлой жизни, и все потому, что она была изображена, показывая животных Чоджугига, толкающих душу обратно внутрь Мацуи и других. «Почему ты смеешься, Киничи?» — спросил Нидзима. «О, ничего, я просто думал о чем-то, вот и все», — ответил Киничи. «Нет, ты определенно что-то знаешь, поэтому и смеешься. Скажи нам, что это?» — снова спросил Нидзима. «Да Киничи любые хорошие новости знать будет лучше после того шока, который нам преподнес старейшина», — сказал Такэда. «Ага, если это что-то, над чем можно посмеяться, пожалуйста, скажите нам тоже», — сказал Цубзи. «Хорошо, хе-хе-хе, причина, по которой я смеялся, потому что...» Глава 226. Очередь Ридзанпаку. «Прекрасно, хе-хе-хе, причина, по которой я смеялся в том, что...» В следующем раунде Альянс Синпаку будет сражаться против таинственного подростка Гарьюха, со смехом сказал Киничи. «Чи-чи, что, откуда ты знаешь?» – спросил Нидзима. «Это потому, что план турнира был опубликован прямо здесь», – сказал Киничи, указывая на большой экран, на котором был показан план боя. Следующим был бой Рязанпаку, и он был против команды копейщиков, после которой следующим был Бусудзима Дадзи, но самое интересное было то, что завтра в следующем раунде первым матчем был Альянс Синпаку против таинственного подростка Гарьюха. Может быть, это было воображение Киничи, но он видел, как Альянс Синпаку побелел от страха, когда их души почти покинули тело, только для того, чтобы животные Чоджугига загнали их обратно. «Хо-хо-хо, похоже, таинственный Гарьюикс полюбит свой следующий бой», — сказал старейшина. «Хорошо, следующий раунд будет Риазанпаку против копейщиков. Мы сделаем перерыв на 5 минут, после чего начнется матч», — объявил диктор. Поскольку следующий бой был у Риазанпаку, Ринка была так взволнована, что забыла о кризисе Альянса Синпаку. «Кентян, пожалуйста, подойди поближе, мне нужно с тобой кое о чем поговорить», — сказал старейшина Хайта. «Да, старейшина», — сказал Киничи, подходя к старейшине Хайта, и они вдвоем покинули гостиную, чтобы поговорить наедине. «О чем дедушка хочет поговорить с Киничи прямо сейчас?» — спросила Миу. «Он, должно быть, предупреждает Киничи, чтобы ты не пострадал, иначе старейшина может причинить ему боль», — сказала Кисами. «Что? Но мы сражаемся? Так как же он может все время защищать меня, когда я сама выхожу на бой один на один?» — сказала Миу. «О, я также должен предупредить Киничи, чтобы он не позволил моей дочери пострадать», — сказал Кинси, выходя из гостиной, чтобы последовать за старейшиной Киничи. «Нет, папа, прекрати», — сказала Ринка, но Кинси уже ушел, и она никак не могла его догнать. Снаружи Колизея старший стоял перед Киничи, выглядя, как всегда, устрашающе. «О чем ты хочешь поговорить, старейшина?» — спросил Киничи, не испугавшись старейшины. «Киничи, я должен сказать тебе кое-что важное», — сказал старейшина Хайта. «Да, что это?» — спросил Киничи. «Один из тех, с кем ты столкнешься в команде копейщиков, это...» «Я знаю», — сказал Киничи, прерывая старейшину Хайта. «Ты знаешь, как...» — раздался голос Маккинси из-за спины Киничи, когда он подошел к ним. «Ну, вы все уже знаете о моей технике восприятия Ки правильно», — сказал Киничи, на что старейшина Хайта и Маккинси ответили кивками. «Прекрасно. Теперь я обнаружил, что если я сосредотачиваюсь больше, чем обычно, на ощущении Ки, я также могу ощущать излучение Ки от человека. Теперь дело не в том, что я смог почувствовать его мастер-класс Ки, но этот парень вообще не скрывал этого, и вместе с убийственным намерением, которое он не пытался скрыть, мне было легко прийти к этой гипотезе», — объяснил Киничи. «ХМ, это довольно изобретательный способ использовать ваши чувства Ки, Кентян. Я впечатлен», — заявил старейшина Хайта.